Глава 90. Эрван прибыл в управление ровно в 9. Он отдраил себя махровой варежкой до такой степени, что вылез из ванной красный как рак. Побрился, спрыснул себя одеколоном, надел новый костюм. Он не знал, когда снова вернется домой. По дороге в контору заехал в булочную и проглотил 3 круассана, уже сидя за рулем. Несмотря на взбесивший его звонок отца, он по-прежнему ликовал. Сколько уже времени он не занимался любовью перед работой. В конференц-зале его чемпионы поджидали шефа. Тонфа по-прежнему оставался в институте медэкспертизы, но к группе присоединился еще один человек, не скрывавший своего довольного вида Левантен, координатор из научной полиции. Это был высокий малый с волосами, как у индейцев апачей, со светлыми глазами под темными густыми бровями и с повадками гордого крестьянина, возвращающегося с поля. Он всем нравился, кроме сардинки, который ему завидовал. То, чего Фавини добивался от женщин шуточками, приглашениями и подарками, Левантен получал за одну лишь улыбку. Левантен бросил на стол опечатанный пакет, издавший металлический звук. «Гвозди Ансимони в конце концов заговорили», — заявил он, натягивая латексные перчатки. Он осторожно открыл пакет, взял один из остроконечных стержней и поднес его к свету. Кивком Эрван попросил Одри передать ему перчатки. «Состав металла характерен для Центральной Африки, но есть кое-что еще. Здесь видно, что на шляпке гвоздя имеется клеймо. Эти гвозди использовались более 50 лет назад компанией, которая на сегодняшний день уже не существует. Некой СВАО. Бельгийской западноафриканской компании, работавшей преимущественно в Заире. Это некоторым образом коллекционные предметы». «Как они попали во Францию?» «Анализы выявили в ржавчине соль и другие морские микроорганизмы. Предварительно можно предположить, что железяки приплыли на грузовом судне». Эрван взял один гвоздь. Кривой, старый, изъеденный. «По-твоему, они прибыли из Республики Конго, и убийца тем или иным способом достал их в каком-то французском порту?» «Это наиболее вероятное объяснение, если только он не сам привез их из Африки». Инстинктивно Левантен исключил версию, что убийца — конголезец. «Куда прибывают такого рода товары?» «В Марсель. Я позволил себе сделать несколько звонков». Левантен насмотрелся сериала «Эксперты». Совершенно не в его компетенции проводить такого рода расследования. Красавчик-брюнет не дал им времени проявить недовольство. «Согласно службам Порт-о-Фос, ящики со старым железом, импортированным из Демократической Республики Конго, время от времени переправляются международной группой люксембургской прописки. Хемехт». Он сверился с записями в тетрадке. «Большое количество контейнеров, отправленных из Матади, порта в Нижнем Конго, прибывает как раз сегодня, после полудня, в западный док Порт-о-Фос». «Они содержат гвозди?» «Чего не знаю, того не знаю. Но имеет смысл проверить. Или наш кровопийца запасается напрямую в момент разгрузки, или действует через европейского посредника. Наверняка у этих металлов свой рынок». «У тебя есть имена?» «Думаю, вы сумеете довести работу до конца», — ответил тот, подмигнув. «Прижемся и сделаем. Ты хорошо поработал. А осколки и зеркала?» «Ничего. Могут быть откуда угодно». «Волокна?» «Рафия. Пытаемся определить происхождение». «Следы слюны?» «Пока не нашли». «А как насчет крови?» Члены команды удивленно нахмурились. Что еще за история с кровью? Эрван при них никогда не упоминал об этой проблеме. «Мы взяли около 40 проб практически со всего тела. Пока что получили только группу Ансимони». «Продолжай. Дашь мне общее заключение по телу Перно?» «Уже работаем». Эрван подумал о грузе, который должен прибыть в Порт-Фос. Можно представить, что убийца, стараясь во всем подражать оригиналу или из каких-то других суеверных соображений, стремится использовать африканские гвозди, но отсюда до предположения, что именно в сегодняшней поставке эти гвозди имеются и что убийца явится за ними в порт как раз в этот вечер, Однако нельзя было пренебрегать даже тенью возможности захватить его с поличным. «Крипо, возьмешь мне билет в Марсель?» «Сам туда отправишься?» «Полечу днем. Вернусь сегодня ночью или завтра утром». Его войско переглянулось. С начала расследования Эрван практически ногой не ступал в отдел. «Что на улице Делявуд?» — спросил он у Левантена. «Никаких отпечатков, кроме принадлежащих самому Перно. Никаких органических частиц. Убийца принял меры предосторожности». «Анализ волос, найденных внутри тела». «Это женщина, европеоидной расы, блондинка. Данных в генетической базе нет. Генетики продолжают исследования. Возможно, ДНК даст что-нибудь новое. Болезни, хромосомные особенности. Но маловероятно». Эрван повернулся к Одри. «Что с обходом соседних домов?» «Никто ничего не видел и не слышал. Большинство соседей Перно даже не узнали его по фотографии. Он был самым незаметным человеком на Земле». «У вас есть его фото?» «Цифровая реконструкция по трупу». «Что в картотеках?» «Номер карты социального страхования и все. Можно подумать, после участия в операции с десантниками все его данные были стерты». «Ты связалась с внутренней безопасностью?» «Темнят по своему обыкновению. Очевидно, что они его знают, но говорить ничего не хотят». «Зачем связываться со святыми, если можно обратиться к самому Господу Богу?» Он поклялся, что заставит отца все выложить. «Уже начали обыск?» «Немедленно приступаем. Одна деталь. Ансимони жила на улице Даврон, Перно на улице Делявуд. Расстояние между адресами не больше километра. Думаешь, это что-то значит?» «Типа убийца из 12-го округа?» «Нет. Если уж имеется мотив, кроме его безумия, он в чем-то другом. Никакого отношения к кварталу это не имеет». Он вернулся к Крипо. «Расшифровка контактов Ан. Нам осталось пару ребят опросить, но никто из них не похож на очень плохого парня. Во всяком случае, не до такой степени плохого. Тоже и в компе. Ни в мейлах, ни в соцсетях ничего примечательного. Осталась та папка под замком. Ботаны над ней корпят». Эрван надеялся, что не нарвется опять на мрачную переписку в духе Виссы де Греко. «Тонфа сказал, когда закончится вскрытие?» «Вроде к середине дня. Проверь, точно ли он заказал анализ на токсины». Крипо кивнул в знак подтверждения и протянул Эрвану конверт из крафтовой бумаги. «Что это?» «Скульптуры Ива Лартига». Их писарь просто зациклился на этом художнике. Он открыл конверт и сразу понял, почему его помощник так настаивал. В бронзе и металле Лартик создавал самых настоящих Минконди, только гигантского размера. Первый снимок представлял огромного человека 2 метра в высоту с опущенными руками в накидке из фибровых волокон. Проросшие на его плечах гвозди вызывали тошнотворное чувство. Кованное лицо было лишено всякого выражения. Большие глаза, вывороченные ноздри, толстые губы. Эрван просмотрел остальные снимки. Каждая скульптура была подобием, только стилизованным и осовремененным, статуи из Нижнего Конго. Женщина-щит с телом, ощетинившимся гвоздями. Мужчина с ногами в форме утюгов. Фигура, изображающая дикобраза с бесчисленным количеством зубов. Эрван даже заметил нечто странным образом напоминающее труп Перно в его квартире. Человек-цветок, выглядывающий из пучка, перекрученных при помощи паяльной лампы лепестков. «Допросим его?» — спросил Эльзасец. «Сначала разберись, что там с его сообществом, беспределы и прочее. С ним встретимся позже, когда будет что предъявить». «Я могу им заняться?» «Нет. Лучше подождать. А пока копай. Пойдем к нему завтра с утра, когда вернусь». Крипо скорчил гримасу, выражая свое несогласие, но в конце концов убрал фотографии в конверт. Эрван почувствовал, что телефон тренькнул у него в кармане. СМС от Лаика. «Бульвар де Курсель, дом 34, 17-й округ». После звонка отца он связался с младшеньким. Дал ему ровно час на встречу с трейдером, если хочет, чтобы он пошел с ним, и пусть сам ищет адрес. Назначил встречу на 10 утра и сунул мобильник в карман пиджака. «Свистать всех наверх!» — бросил он, вставая. «Вернусь через полтора часа максимум». «Через полтора часа?» — удивился Крипо. «Срочное дело». «Срочное? Чем попугайничать, закажи мне лучше билет на Марсель через Орли. Я успею на любой рейс после 14 часов». Эрван не стал ждать ни ответа, ни комментариев. Вышел из комнаты и направился к лестнице. Еще раз проверил мобильник и осознал, что ждет звонка Софии. Решительно голова у него забита. «Не работай».